Ненавистный аббат. Нет, небольшой томик, изданный на латыни в 1614 году, «Подарок Тристана», не стал настольной книгой Сирано де Бержерака. Его интересовали иные труды. Отныне дни его проходят в углубленных занятиях философией и науками. Он много размышляет, напряженно работает. На смену прежних спутников его жизни приходят новые друзья. Книги. Он штудирует опыты Монтэня. В них находит то, о чем все чаще размышляет сам. Они побуждают задуматься об устройстве мира, помогают искать ответы на многие занимающие его вопросы. О том, что необходимо покончить с предрассудками, перестать слепо доверять свидетельству авторитетов, не принимать ничего на веру, судить обо всем, оценивать все разумом. Только так можно покончить с рабством мысли и начать мыслить творчески. Монтень и был тем первым французом, который осмелился мыслить. «Религия, — говорит Монтень, — поражает умы лишь вопреки рассудку. Веруют лишь невежды, те, кто не имеет никакого представления о вещах. Одно из чудес — Бог. Познание мира, Вселенной, ведет к развенчанию Бога, божественного вмешательства в дела людей. Конечно, все эти еретические мысли надо было прочитать в книге Монтэня «Между строк». Автор всячески вуалировал то истинное, что хотел сказать. С увлечением читает Сирано и трактат «Город солнца», утописта Кампанеллы. Об этом итальянцы в дни молодости Сирано много толковали в Париже. Здесь философ доживал свои дни после того, как провел в тюрьме по воле Святой Инквизиции почти три десятка лет. С интересом Сирано знакомится с учением великого поляка Коперника, который остановил солнце и сдвинул землю, сокрушив тем самым догмы Птолемеевой системы о Земле как центре Вселенной. Он хочет все знать о последователях польского астронома, датчанине Тихо де Браге и немце Иоганне Кеплере. Привлекают его и пантеистические взгляды итальянца Кардана, математика и астролога, предсказавшего самому себе день своей смерти. Впрочем, чтобы оправдать пророчество, он вынужден был уморить себя голодом. Великие греки Демокрит и Эпикур соседствуют в его книжном шкафу с современниками: философом Декартом, романистом Шарлем Сорелем, поэтами-вольнодумцами Матюреном Ренье и Теофилем де Вио. Оба эти стихотворца были врагами церковников и чуть не погибли от их рук. Ренье спасла от костра собственная смерть, де Вио избежал казни лишь случайно. Ее заменили изгнанием. Доживи Ренье до 1623 года, а де Вио, не имея высоких покровителей, и быть им сожженными в том году вместе с другими поэтами-сатириками, которых Святая Церковь послала в огонь. Это были последние костры Инквизиции, но отсвет их пламени все еще нередко зловеще озарял площади европейских городов. Хотя во Франции Инквизиция официально не существовала, но и здесь церковники яростно искореняли ересь, направляли эту борьбу так называемые огненные палаты, чрезвычайные трибуналы, приговаривавшие еретиков к сожжению. Меч и крест, кровавый символ инквизиции, угрожал каждому, кто осмеливался высказывать богоборческие мысли, кто восставал против церковных догм. Среди безбожников, погибших в огне, были лучшие умы эпохи, ученые и поэты. По приговору богословского факультета Сорбонны на Парижской площади Мобер в 1546 году сожгли вместе с его сочинениями гуманиста Этьена Доле. Такая же участь постигла через 30 лет Жоффруа Валле, казненного за книгу «Блаженство христиан» или «Бич веры». Сочинение это вместе с автором, после того, как его повесили, было сожжено и превращено в пепел. До наших дней дошел всего лишь один печатный экземпляр. Открыто отважился выступить с изложением своих взглядов и атеист Джулио Ванини. И ему это дорого обошлось. Ванини повесили в Тулузе в 1617 году, а тело сожгли. Сожжен был на Римской площади цветов в 1600 году и непреклонный Джордано Бруно за то, что осмелился утверждать, будто Вселенная бесконечна. В момент казни он гордо отвернулся от распятия. Не склонил головы перед палачами и старик Галилей. Преодолевая пытки, он продолжал отстаивать еретические идеи Коперника. Их печальная судьба напоминала о том, что шутить с церковью опасно, что любое свободомыслие, вызов церковному аскетизму, схоластике, мистике объявлялись ересью, и каждый, кто смел подвергать догмы святого учения сомнению, становился ее заклятым врагом. Расправа с ним была короткой. Пытки, костер, убийство из-за угла. Сирано со школьной скамьи был не в ладах со служителями веры. На всю жизнь запомнил и возненавидел он аббата Гранже, учителя в парижском коллеже Бове, где обучался в отрочестве. Порядки здесь царили чисто монастырские. С утра до вечера молитвы и службы, зубрежка латинских текстов, жестокая порка за малейшую провинность. Кормили не иначе, как в приглядку. Денежки, получаемые на содержание учеников, педагоги ловко прикарманивали. Словом, жизнь беретников, так по головному убору называли учеников, была далеко не сладкой. И верно говорили, что все слова, определяющие их взгляды, начинались на букву «К» — «кнут», «кара», «карцер», «крохи», «клопы». Ученик Сирано де Бержерак не только запомнил аббата Гранже, но и вывел его под собственным именем в комедии «Осмеянный педант». В ней представлена целая галерея ярких характеров. Богатый деревенский дуралей Матье Гаро, дочь и сын Гранже, слуга плут Корбинелли, возлюбленная сына Женевита. Среди них образ Гранже обрисован наиболее ярко, сатирически заостренно. Известный всему Парижу аббат был показан в комедии полным тупицей, скрягой, волокитой и ханжой. Автор высмеивал в лице бывшего своего учителя всех невеж-церковников, берущихся обучать молодежь. Черты социальной сатиры, заметные в образе Гранже, роднят его с мольеровскими героями. Служитель Мома. Остроумное сочинение Сирано имело скандальный успех. Однако до постановки на сцене дело не дошло. Судьбу пьесы раз и навсегда решила причуда театральной звезды того времени, актера Жакоба Монфлери. Он заявил, что комедия Сирано де Бержерака не оригинальна, а есть плод заимствования, и наотрез отказался исполнять в ней главную роль. Монфлери, благочестивому католику, пришлись не по вкусу безбожные мысли автора комедии, в особенности последняя картина пятого акта, где больной герой разговаривает с переодетой смертью и откровенно выражает свое неверие в бессмертие души. Текст возвратили. Удрученный и разгневанный Сирано разразился ехидным памфлетом против толстого Монфлери, никудышного актера и никчемного автора. В этом памфлете Сирано осмеял сценический талант первого актера бургундского отеля, старейшего парижского театра, и доказал, что Монфлери, который к тому же и сам пытался сочинять трагедии, сюжеты для них заимствует у собратьев, например, у Корнеля, причем колкий Сирано, служитель Мома, бога насмешки, не удовольствовался одним разоблачением. Он потребовал от артиста на месяц оставить сцену, Факт этот использовал Растан, изменив, однако, причину скандала в соответствии со своим замыслом. В пьесе Сирано преследует актера из-за ревности. Самовлюбленный и надменный Монфлери не внял приказу. Тогда Сирано явился в театр. В тот день давали пастораль одного из тех модных авторов, которых так презирал Сирано. Прямоугольный зрительный зал бургундского отеля, как и все театральные помещения той эпохи, он представлял собой зал для игры в мяч, приспособленный для зрелищ, был переполнен. Скрипачи расположились на ступенях, идущих со сцены в партер. Вспыхнула рампа из сальных свечей. Люстры, зажженные ламповщиком, поползли вверх к потолку. Заколыхался занавес с изображенным на нем королевским гербом. Публика на деревянных галереях и в ложах понемногу начала успокаиваться. Партер же продолжал гудеть. Здесь приходилось стоять, и потому зрители собирались победнее, в основном простолюдины. Но вот за сценой простучали три раза. Занавес раздвинулся. Четыре люстры освещали сцену и ту часть публики, которая расположилась здесь же, на скамьях вдоль кулис. Под аплодисменты и возгласы восхищения появился в пастушеском наряде Монфлери. В свои 30 лет он был так неимоверно тучен, что стягивал себя железным обручем. Над ним потешались, предсказывая, что актер умрет из-за чрезмерного напряжения, с которым он исполнял роли. Тем не менее, стиль игры, отвечавший канонам эстетики классицизма, нравился зрителям. Впрочем, не всем. Одним из тех, кто осмеял манеру Монфлери, был Мольер. В своем «Версальском экспромте» он высмеял то, как Монфлери декламирует. Не говорит по-человечески, а вопит, как бесноватый. И действительно, пастух-толстяк произносил стихотворные тирады, напыжившись одним дыханием, силой выкрикивая последний стих. Его мало заботил смысл слов. Главное для него было выпевать их, напыщенно изображая переживания героя. В самый патетический момент, когда бедный пастух, отвергнутый любимой, готовится броситься в пропасть, в зале раздался громкий окрик. Стоя на стуле, дабы возвышаться над толпой в партере, Сирано, а это был он, во всеуслышание напомнил, что на месяц запретил Монфлери появляться на сцене. Дерзкий поэт, угрожающе сжав эфес шпаги, потребовал, чтобы актер тотчас исполнил его повеление и покинул подмостки. При этом с уст Бретера сорвалось не одно язвительное словцо. И вполне возможно, что между поэтом и актером состоялся приблизительно тот же диалог, которым обмениваются герои Растана. На слова Монфлери о том, что в его лице оскорблена сама муза комедии «Талия», растановский Сирано восклицает: «Нет, сударь, если бы пленительная муза, с которой нет у вас, поверьте мне, союза, имела честь вас знать, наверное, она, увидев корпус ваш под стать пузатым урнам, в вас запустила бы немедленно катурном». Угроза Сирано была столь явной, а вид столь решителен и грозен, что Монфлери под свист и хохот ретировался за кулисы. Театр кипел от возмущения. Но перечить прославленному дуэлянту никто не рискнул. Однако осмеянный педант так и не появился на сцене при жизни автора. Комедия, в которой крестьянин, в отличие от героев модных пьес, пасторальных пастушков, впервые заговорил простым народным языком, не принесла Сирано де Бержераку ни признания, ни гонорара, а привела лишь к скандалу, который отнюдь не способствовал его успеху. Более того, репутация автора как врага и ненавистника духовенства, как бунтаря и безбожника, упрочилась еще больше, и очень скоро Сирано почувствовал к себе особое отношение.